Такое просто не могло бы произойти. Он, Джемми Хопкинс, всего лишь репортер уголовной хроники. Но он знаком с методами расследования преступлений не хуже любого полицейского. Если бы старик дал ему отпуск, а полиция разрешила пользоваться их материалами, то он, Джемми, в течение недели засадил бы убийцу Клей за решетку и поместил бы на первую полосу газеты. Воображение — вот чего не хватает полиции. А у него воображение хоть отбавляй, только бы ему дали шанс. Он купил сигареты, переложил их в золотой портсигар, прощальный подарок бывших коллег из провинции перед его отъездом в Лондон. Шептались, а вот-то такая щедрость объяснялась не столько привязанностью, сколько радостью по случаю его отбытия. И направился обратно в редакцию. У входа в это святая святых, где квартировала Кларион, он столкнулся с одним из младших коллег, юным Маскером, который куда-то спешил. Джемми коротко кивнул и на ходу спросил: «Ты куда?» «На лекцию о звездах», — отозвался Маскер без особого энтузиазма. «Астрономия — очень интересная наука», — наставительным тоном заметил Джемми. «Это не астрономия, астрология». Юноша уже вышел на солнечную улицу. «Какая-то женщина читает по фамилии Поуп, дальше не помню». «Поуп?» Джемми замер на полдороги к лифту. «Случайно не Китс Поуп?» «Китс, вы говорите?» Маскер взглянул на пригласительный билет. «Да, точно, Китс. Я еще подумал, у нее фамилия, как у известного поэта». «Эй, в чем дело?» — изумился он, потому что Джемми схватил его за руку и втащил обратно в холл. «Дело в том, что ты ни на какую лекцию не идешь», — ответил Джемми, заталкивая его в лифт. «Спасибо, конечно, что вы меня освобождаете, но почему? У вас что, астрологическое хобби?» А Джемми втащил Маскера за собой в офис и обратился жаркой речью к безмятежному розовому человечку за письменным столом. «Но послушай, Джемми», — отозвался безмятежный господин, когда сумел вставить слово. «Это тема Блейка. Ему и надо было идти на лекцию. Разве это не он у нас каждую неделю вещает всем на шестой странице, что их ждет в ближайшие 7 дней? Единственное, чего он не сумел предвидеть, это то, что его жена родит на этой неделе, а не на следующей. Поэтому я его отпустил и направил Маскера». «Маскера? Вы что, не знаете, что это та самая женщина, которая предсказала смерть Клей? Та самая, которую рекламирует курьер, взимая шиллинг за каждый заказанный гороскоп?» «Ну и что?» «Как? Ну и что? Она же горячие новости». «Она новости для курьера. И то уже вчерашние. Вчера я снял статью о ней с полосы». «Ладно, пусть она вчерашняя новость. Но масса интересного народа ею сейчас наверняка интересуется. И один из них самый заинтересованный, вероятно, тот, который осуществил ее пророчество. Может, именно она и подала ему эту идею. Она и ее предсказание. Китс сама по себе, может быть, и вчерашняя новость. Но все, кто ее окружает, вполне сегодняшние. Джейми потянулся и взял пригласительный билет из рук юного маскера. Найдите этому милому молодому человеку другое дело на сегодня. Тем более он не любит астрологию. Пока. А что же будет со статьей о... Будет вам эта статья. И еще одна в придачу. Спускаясь в лифте, Джемми щелкнул по пригласительной карточке. Элс Холл. Ничего себе. Лидия явно начинает пользоваться успехом. Знаешь, какое самое верное средство успеха, Пэтта? Игриво спросил он лифтера. Ну? Выбери себе правильный способ облапошивать людей. Кому это и знать, как не вам? — откликнулся Пэтта. Джемми сделал вид, что хочет его прибить. Пэтта знал его еще в те дни, ну, не совсем в те дни, когда он бегал в коротких штанишках, но, пожалуй, еще тогда, когда он носил не те воротнички, которые приняты. Элс Холл был расположен на Вигмор-стрит, что само по себе немало способствовало его популярности. Камерная музыка казалась куда привлекательнее, если можно было совместить ее с посещением своего клуба и выпить там чашку чая или с визитом в магазин Дебенгама и выбрать себе новое платье. А тучный сопрано, польщенный тишиной, которая царила во время исполнения ими ведущих партий, и не подозревали, что их слушатели в этот момент больше всего занимали мысль о том, что лучше — крепдешин или крепсатин. Проходя к своему месту, Джемми обратил внимание на то, что зал заполняла самая блестящая публика, которую ему доводилось видеть со времени знаменитого бракосочетания Бьюшера и Керсон. Здесь присутствовал не только Бамонт, но и особые голубой крови, те, которых Джемми называл герцогинями до кончиков ногтей, длинноносые в узких длинных туфлях, с длинной родословной, те, что жили за счет своих замков, а не за счет своих собственных талантов. И, конечно, все это сборище было щедро сдобрено психами. Психи шли сюда не в поисках острых ощущений, и не потому, что мать Лидии была третьей дочерью обедневшего маркиза, а потому, что лев, телец, рак и другие были их домашними любимцами, а дома зодиака — их духовным прибежищем. Их нельзя было спутать ни с кем. Их пустые глаза, не мигая, смотрели в одну точку. Их одежда выглядела, как на вторые сутки сидячей забастовки где-нибудь в подвале. И, казалось, у всех у них на тощих шеях болтались дешевые керамические бусы. Джемми пренебрег местом, оставленным для представителя Кларион, и пожелал устроиться под пальмами в переднем ряду у самой сцены, в чем ему с разной степенью возмущения препятствовали как те, которые пришли посмотреть на Лидию, так и те, которые пришли, чтобы посмотрели на них самих. Джемми не относил себя ни к тем, ни к другим. Он явился наблюдать за публикой. Место, которое он нашел себе, наконец, среди цветочных горшков, поставленных знаменитой фирмой декораторов Виллоуби,